Глава 28. Прими это. Из-за жары было решено, что судебный поединок должен состояться через час после восхода солнца. Обширное ристалище представляло собой огороженное пространство плотного песка длиною в 120 ярдов и шириною в 40. Оно тянулось в длину с севера на юг, чтобы обоим противникам восходящее солнце светило сбоку, и никто не имел преимущества. Трон Саладина стоял с западной стороны ограды, против самого центра арены, где должна была произойти схватка. Напротив находилась галерея с закрытыми окнами, расположенными так, что дамы, для которых она предназначалась, могли наблюдать за поединком, оставаясь сами невидимыми. Приготовили троны и для европейских государей, но эрцгерцог, заметив, что его трон ниже, чем предназначенный для Ричарда, отказался занять его. Львиное сердце, который был готов на всяческие уступки, лишь бы какая-нибудь формальность не помешала поединку, охотно согласился, чтобы поручители оставались во время сражения на лошадях. У одного конца ристалища расположились сторонники Ричарда, а на противоположном — те, кто сопровождал Конрада. Вокруг трона султана выстроились его великолепные телохранители-грузины, а вдоль остальной части ограды теснились зрители — христиане и мусульмане. Вскоре послышались звуки тамбуринов, и все сарацинские всадники соскочили с лошадей и припали к земле, словно собираясь повторить утреннюю молитву. Это было сделано для того, чтобы дать возможность королеве с Эдит и со свитой проследовать из шатра в предназначенную для них галерею. Их сопровождали с саблями наголо 50 стражей султанского гарема, которым был дан приказ изрубить на куски всякого, кто осмелится взглянуть на проходящих дам или хотя бы поднять голову, пока прекращение музыки не оповестит всех, что они уже разместились в галерее и недоступны для любопытных взглядов. Это дань уважения к прекрасному полу, неукоснительно оказываемой на Востоке, вызвало со стороны королевы Беренгарии замечания, весьма нелестные для Саладина и его страны. Галерея была надежно скрыта от взоров и охранялась черными слугами, а потому Беренгарии пришлось удовольствоваться тем, что она сама видит, и оставить всякую надежду на еще большее наслаждение, которое она получила бы, если бы ее видели другие. Тем временем поручители обоих рыцарей отправились проверить, должным ли образом они вооружены и готовы ли к поединку. Эрцгерцог Австрийский не спешил с выполнением этой части церемонии, так как накануне вечером особенно рьяно приналег на вино. Но гроссмейстер ордена тамплиеров, больше заинтересованный в исходе единоборства, с позаранку пришел к шатру Конрада Монсеррацкого. К великому его удивлению, слуги отказались его впустить. «Вы что, не знаете меня, мошенники?» — гневно спросил гроссмейстер. «Знаем, доблестнейший и почтеннейший», — ответил оруженосец Конрада. «Но даже вы не можете сейчас войти. Маркиз готовится к исповеди». «К исповеди?» — воскликнул тамплиер, и в его голосе прозвучала тревога, смешанная с удивлением и презрением. «А кому, скажи на милость, будет он исповедоваться?» «Господин велел мне держать это в тайне», — сказал оруженосец. Гроссмейстер оттолкнул его и силой ворвался в шатер. Маркиз Монсеррацкий стоял на коленях у ног энгадийского отшельника, собираясь приступить к исповеди. «Что это значит, маркиз?» — сказал гроссмейстер. «Постыдитесь, встаньте! А если вам необходимо исповедоваться, разве нет здесь меня?» «Я слишком часто исповедовался вам», — дрожащим голосом возразил Конрад, бледный от волнения. «Ради бога, гроссмейстер, уходите и дайте мне покаяться в грехах перед этим святым человеком». «Чем он превосходит меня в святости?» — — спросил гроссмейстер. «Отшельник, пророк, безумец, скажи, если смеешь, чем ты лучше меня?» «Дерзкий и дурной человек», — ответил отшельник. «Знай, что я подобен решетчатому окну, и божественный свет проходит сквозь него на благо другим, хоть, увы, мне он не помогает. Ты же подобен железному ставню, который сам не воспринимает света и скрывает его от всех». «Не болтай чепухи и уходи из шатра», — сказал гроссмейстер. «Сегодня утром маркиз, если и будет исповедоваться, то только мне». «Таково и твое желание?» — спросил отшельник Конрада. «Не думай, что я послушаюсь этого гордого человека, если ты по-прежнему жаждешь моей помощи». «Увы», — нерешительно сказал Конрад. «Что я могу сказать тебе?» «Прощай. Мы скоро увидимся и поговорим». «О, промедление!» — воскликнул отшельник. «Ты убийца души! Прощай, несчастный человек, мы увидимся не скоро. Прощай!» «А что до тебя?» — добавил он, обернувшись к гроссмейстеру. «Трепещи!» «Трепетать!» — презрительно повторил тамплиер. «Я не смог бы, если бы даже и хотел». Отшельник не слышал его ответа, так как уже покинул шатер. «Ну, приступай скорей», — сказал гроссмейстер. «Если тебе уж так хочется заниматься этими глупостями, слушай. По-моему, я знаю наизусть большую часть твоих прегрешений, так что мы можем пренебречь подробностями, которые отняли бы слишком много времени, и начать сразу с отпущения». «Для человека, который знает, каков ты сам, — сказал Конрад, — твои разговоры об отпущении грехов другим — святотатство». «Это противоречит церковным канонам, маркиз, — сказал тамплиер. — Ты щепетильный человек, но неправоверный христианин. Отпущение грехов нечестивым священникам столь же действительно, как и в том случае, если бы он был святым, иначе горе было бы несчастным кающимся. Найдется ли такой раненый, который станет осведомляться, чисты ли руки у врача, накладывающего ему повязку? Ну что ж, приступим к этой забаве». «Нет», — ответил Конрад. «Я скорее умру без покаяния, чем допущу надругательство над святым таинством». «Полно, благородный маркиз», — сказал тамплиер. «Соберись с мужеством. Через час ты выйдешь победителем из поединка или же исповедуешься своему шлему, как подобает доблестному рыцарю». «Увы, гроссмейстер, все предвещает злосчастный исход. Необыкновенный инстинкт собаки, который узнал у меня этот воскресший шотландский рыцарь, словно привидение, явившееся на ристалище, все это дурные признаки». «Глупости!» — воскликнул тамплиер. «Я видел, как ты смело сражался с шотландцем во время рыцарских игр, и ваши силы были тогда равны. Вообрази, что это просто турнир, и никто лучше тебя не управится с ним на ристалище. Эй, оруженосцы и оружейники, пора готовить вашего господина к поединку». Слуги вошли и стали надевать на маркиза доспехи. «Какая погода сегодня?» — спросил Конрад. «Заря занимается в туманной дымке», — ответил один из оруженосцев. «Вот видишь, гроссмейстер», — сказал Конрад, — «ничто не улыбается нам». «Тем прохладней тебе будет сражаться, сын мой», — возразил тамплиер. «Благодари небо, которое ради тебя умерило жар палестинского солнца».